«Просыпайся! Просыпайся, черт тебя подери! Просыпайся, сука!» Она уже выбиралась из вязкого сна, когда пинок в поясницу сбросил ее с большой круглой кровати на пол. Тут она разом проснулась, моргая и в полном замешательстве. Ллойд стоял над ней. В его глазах читалась холодная злоба. Уитни Хорган, Кен Демотт, одинокий туз, Дженни. Обычно открытое лицо Дженни стало отстраненным, начисто лишенным эмоций. «Джен?» Ответа не последовало. Дэйна поднялась на колени, смутно осознавая, что она голая, отдавая себе отчет, что ее здесь, мягко говоря, больше не любят. Ллойд выражением лица больше всего напоминал мужчину, которого предали. «Мне это снится?» «Быстро одевайся, лживая, шпионище, сука!» «Ладно, значит, не сон». Она почувствовала, как живот скрутило от ужаса, хотя, само собой, этого следовало ожидать. Они знали насчет судьи, а теперь узнали о ней. «Он», — сказал им. Она взглянула на часы, которые стояли на прикроватном столике. Без четверти 4 утра. «Час тайной полиции», — подумала Дэйна. «Где он?» — спросила она. «Здесь», — мрачно ответил Ллойд. Его побледневшее лицо блестело от пота. Амулет висел в раскрытом вырезе рубашки. «Ты скоро пожалеешь о том, что он здесь». «Ллойд!» «Что?» «Я заразила тебя венерической болезнью. Надеюсь, твоя штучка сгниет». Он пнул ее пониже ключицы, свалив на спину. «Я надеюсь, что сгниет, Ллойд». «Заткнись и одевайся!» «Выметайся отсюда! Я не собираюсь одеваться при мужчинах!» Ллойд пнул ее еще раз в правый бицепс. Руку пронзила дикая боль. Рот Дэйна изогнулся дугой, но она не закричала. «Попал в передрягу, Ллойд? Спал с матой Харри?» Она улыбнулась ему, хотя в глазах стояли слезы боли. «Пошли, Ллойд!» Увидев по выражению лица Ллойда, что тот сейчас прыгнет на Дэйну, Уитни Хорган выступил вперед и положил руку на его плечо. «Мы подождем в гостиной. Дженни присмотрит за ней, пока она будет одеваться». «А если она решит выброситься из окна?» «Не получится». Широкое лицо Дженни оставалось бесстрастным, и Дэйна впервые обратила внимание, что на бедре у нее пистолет. «Да она не сможет», — добавил одинокий туз. «Окна на верхних этажах предназначены только для того, чтобы через них смотреть. Или вы не знаете? Иногда у проигравшихся возникало желание отправиться в последний полет, а это подмачивало репутацию казино. Так что они не открываются». Его взгляд упал на Дэйну, и в нем читался намек на сочувствие. «А ты, крошка, проигралась по полной». «Пошли, Ллойд», — повторил Уитни. «Или ты сделаешь что-то такое, о чем потом крепко пожалеешь. Скажем, ударишь ее в голову. Лучше тебе отсюда уйти». «Хорошо». Они вместе двинулись к двери. Ллойд обернулся. «Он задаст тебе жар, сука». «Ты самый паршивый любовник из всех мужиков, которых я знала», — сладким голосом поведала ему Дэйна. Он рванулся к ней, но Уитни и Кен Демотт удержали его и вытолкали за порог. Двухстворчатая дверь захлопнулась с тихим щелчком. «Одевайся, Дэйна», — приказала Дженни. Дэйна поднялась, все еще потирая пурпурный синяк на руке. «Здесь все такие?» — спросила она. «И ты с ними заодно? С такими, как Ллойд Хенрит?» «Ты с ним спала, не я?» Впервые на лице Дженни отразились эмоции. Сердитый упрек. «Ты думаешь, это хорошо? Прийти сюда и шпионить за людьми? Ты заслуживаешь всего, что тебе достанется. И, сестричка, достанется тебе по полной программе». «Я спала с ним не просто так». Дэйна надела трусы. «И шпионила не ради себя. Почему бы тебе не заткнуться?» Дэйна повернулась и посмотрела на Дженни. «А чем они, по-твоему, тут занимаются, подруга? Зачем учатся летать на этих самолетах в Индиан Спрингсе? Эти ракеты Шрайк? Ты думаешь, они нужны для того, чтобы Флэг выиграл своей девушке куколку на сельской ярмарке?» Дженни плотно сжала губы. «Это не мое дело». А если они используют эти самолеты следующей весной, чтобы, перелетев через скалистые горы, уничтожить всех, кто живет на другой стороне? Я на это надеюсь. Или мы, или вы, так он говорит. И я ему верю. Они верили и Гитлеру. Но вы ему не верите, вы просто до смерти им запуганы. Одевайся, Дейна. Дейна надела слаксы, застегнула пуговицу, потом молнию, потом вскинула руку ко рту. Я думаю, меня сейчас вырвет, господи! Схватив блузку с длинным рукавом, она повернулась, промчалась в туалет и заперла дверь. Принялась издавать рвотные звуки. «Открой дверь, Дейна! Открой дверь, а не то я выбью замок!» «Мне плохо!» Издав очередной рвотный звук, Дейна поднялась на цыпочки, ощупала верх аптечного шкафчика, где, слава богу, оставила нож, зажим и скобу, молясь о необходимых ей 20 секундах. Схватила скобу, закрепила на руке, а теперь в спальне слышались и другие голоса. Левой рукой Дейна включила воду в раковине. «Минутку! Меня рвет, черт бы вас побрал!» Но они не собирались ждать. Кто-то пнул дверь в ванной, и она затрещала. Дейна вставила нож в подпружиненный зажим. Теперь он лежал вдоль предплечья, как смертоносная стрела. Со скоростью молнии надела блузку и застегнула рукава. Набрала в рот воды, выплюнула. Спустила воду в туалете. Еще пинок в дверь. Дейна повернула ручку, и они ворвались в ванную. У Ллойда едва глаза не вылезали из орбит. Дженни стояла позади Кена де Мотта и одинокого туза с пистолетом в руке. «Меня вырвало», — холодно объяснила Дейна. «Жалеете, что не удалось посмотреть?» Ллойд схватил ее за плечо и вышвырнул в спальню. «Мне следовало сломать тебе шею, паршивая манда!» «Помните голос своего хозяина?» Она застегнула блузку, оглядывая их сверкающими глазами. «Он же для вас царь и бог, верно?» «Один поцелуй в его зад, и вы принадлежите ему!» «Тебе бы лучше замолчать», — пробурчал Уитни. «Ты только усложняешь себе жизнь». Дейна посмотрела на Дженни, не в силах понять, как эта вульгарная девчонка с открытой улыбкой превратилась в безжалостную, лишенную эмоций тварь. «Разве вы не видите, что он готов пойти на второй круг?» — в отчаянии спросила она. «Убийство, стрельба, эпидемия!» «Он самый крутой и сильный», — с необъяснимой мягкостью ответил Уитни. «Он собирается смести вас с лица земли». «Довольно разговоров», — бросил Ллойд. «Пошли!» Они шагнули к ней, чтобы взять ее, но она отступила, скрестив руки на груди, и покачала головой. «Я пойду сама», —